Глава 19. Тали сидел на бревне, чесался и смотрел в ту сторону, где росло дерево. Вряд ли он там что-то видел. Должно быть, просто таращился в пустоту, упиваясь жалостью к себе. «Вот же дерьмо!» – пробормотал он и добавил. «Да пошло оно все!» «Чего?» «Амба, говорю, все, с меня хватит, идем домой!» «А как же дорогие бордели, шикарные бабы, породистые кони, кучерявая жизнь до конца наших дней?» «В задницу! Мы облажались!» Всю весну здесь проторчали и половину лета, но не добыли ни шиша. До конца моих дней я хочу дожить ханыгой на северной стороне. Я себя возомнил шибко умным, попытался прыгнуть выше головы. Ну, да и хватит, хорошего понемножку. Смец поглядел в сторону дерева. Там сейчас Тимми Локон кидает сучки. Нелепо это занятие никак ему не надоест. Вчера он рискнул подобраться совсем близко. Собирал палки, неудачно брошенные раньше, и сооружал из них насыпь вокруг дерева. Так проще, чем искать валежник. Окрестный лес уже вылизан, что твой парк. Еще день-другой, и можно будет поджигать. Вал уже кое-где достиг 15 футов в высоту, за ним не видно дерева. И тут вдруг заортачился Тали. С тех пор, как пришлось помокнуть в реке, он, зная, скулит и киснет. Но почему решил сдаться именно сейчас? «Мы вот-вот костерок запалим, и чего б тебе не подождать? В задницу! Ты тоже не веришь, что от этой затеи будет толк. А если веришь, значит, сам себя дуришь. «Ладно, соскучился по дому, топай. А я хочу выдернуть колючку и посмотреть, что будет дальше». «Я не один потопаю, а вместе с вами». «Так-так», — подумал Смец. «Тали собирается кого-то кинуть». «Хочешь забиться, что один голос против трех победит? А что на кон поставишь? Решил уйти, уходи, никто не станет уговаривать». Тали полез в бутылку, не иначе успел себя возомнить кем-то вроде генерала. «Кузен, завязывай с этим. А ну, конечно, я не гений, но из-за круглого дурака меня держать не надо». Последовала долгая пауза. Тали, похоже, опешил. «Ты это к чему?» «Не забыл ту ночь, когда обгадился и чесанул к реке раньше нас? Вот тогда-то я и припомнил, что ты и раньше проделывал со мной такие трюки. Но в этот раз, Тали, можешь не стараться. Ты не слиняешь отсюда с клином в кармане, а старина Смец не останется с большим пальцем в заднице». Тали клялся и божился, что его помыслы чисты и невинны, а Смец наблюдал, как Тимми Локон бросает хворост. Оправдание кузена он пропускал мимо ушей. Глянув через некоторое время в сторону города, заметил приближающегося старика. Тот что-то нес на плече. Отсюда не разглядеть, но есть надежда, что это карликовый олень. Пару недель назад рыба раздобыл такого. Ох, и вкусная же дичинка! Тимми тоже заметил рыбу. Утратив интерес к возне с хворостом, подошел. Рыба принес не оленя, а какой-то сверток. Тот лязгнул, упав на землю перед бревном. «Там же не воняет, вот я и решил маленько пошмонать». Он наклонился, развязал узлы, распахнул ветхое одеяло. «Ребятишки, что там пошалили, на грабеж не отвлекались». У Смедза отпала челюсть. Монеты, в том числе золотые, и хуймища. А еще кольца, браслеты, серьги, броши, ожерелья. И в некоторых блестят самоцветы. В жизни не видал такой кучи сокровищ. «Какого добра там навалом?» — сказал рыба. «Я ж тайники не выискивал, хватал, что на глаза попадалось. Набрал, сколько смог унести». Смец посмотрел на Тали. «Так говоришь, облажались мы? Говоришь, пора возвращаться?» Тали благоговейно пялился на добычу. Но вдруг восхищение на его физиономии сменилось подозрительностью. И Смец понял, что за мысль возникла у кузена. Уж не припрятал ли рыба самое ценное, чтобы забрать потом? Рассуждать по-другому Тали Шталь просто не способен. Вот же болван. Если бы рыба решил заныкать добычу, он бы вообще ничего не сказал и не показал. И никто бы не пошел искать в городе. Ведь страшно даже подумать о том, что там творилось. «А в чем дело?» — спросил рыба, переводя взгляд с Тали на Смеца. «Да он разнылся!» — объяснил Смец. «Все скулил, какого мы сваляли дурака, да как ему тошно, грозил увезти нас домой, а теперь гляди-ка!» «Даже если с деревом не пофартит, наваримся, как нормальные разбойники. С таким хабаром можно жить долго и счастливо». Рыба посмотрел на Тали, потом снова на Смедза и сказал. «Понятно». «Может, и правда понял. Этого дедугана на кривой козе не объедешь». «Тимми», — произнес рыба, — «ты в таких делах знаешь толк. Поровну разложить сможешь?» «А то». Тимми уселся и, счастливо хихикая, погладил монеты. «Кому-то что-то приглянулось или все равно как делить?» Решили, что все равно. И Тимми не ударил в грязь лицом. Даже Тали Шталю не дал повода побрюзжать. «Наверняка там еще много такого», — сказал рыба. «Не говоря уже про железные вещи, можно их почистить и сбыть оптом. Только фургон придется из города пригнать». Припрятав свои доли, Тали и старик Рыба направились в город. Смердзу даже поворачиваться в ту сторону было боязно, но он подумал, что надо присмотреть за родственничком, поблюсти его честность. Тимми не выказал желания идти, его вполне устраивало возведение древесного вала. Ограбление города заняло 10 дней, и работать пришлось от зари до зари. Надо было очистить найденное оружие и другие крупные ценные вещи, упаковать, чтобы не попортились в дороге, потом сложить во временный тайник. У каждого накопилось изрядно денег, ювелирных изделий и мелких ценных безделушек. Даже Тали был доволен и спокоен. Смец понимал, что это до поры до времени. Однажды вечером Тали сказал: «Знаете, что меня беспокоит? Почему во всем проклятом весле никому не пришла в голову та же идея, что и мне? Яйца даю на отсечение, что очень скоро желающих наложить на клинышек лапу будет предостаточно». «Меня другое удивляет», — проворчал старик. «Почему никто не наведался разузнать о судьбе гарнизона?» На этот счет ни у кого не возникло догадок. Оба вопроса остались лежать точно огромные тухлые рыбины. Не съесть, не выкинуть. «А не пора ли нам запалить кучу?» — спросил рыба. «Хворост уже столько, что Тимми доверху не может докинуть. Давайте зажжем и посмотрим, что из этого выйдет». Смец поймал себя на том, что не испытывает ни малейшего желания сделать следующий шаг. Вроде и Тали не рвется. Только Тимми улыбается до ушей и аж подпрыгивает от нетерпения. Тали наклонился к Смецу и прошептал. «В городе этот шипздик с факелом бегал, дома поджигал. Любит на пожары пялиться». «Денек ты подходящий, с ветерком», — сказал рыба. «Разгорится быстро. Тепло, ясно. А мы знаем, что в такую погоду дерево спит самым крепким сном. Осталось только заглянуть в портки и проверить, на месте ли наши яйца, и можно приступать». С минуту все молча переглядывались. Наконец Смец сказал: «Почему бы и нет?» Он встал и подобрал заготовленную вязанку хвороста. Рыба и Тимми взяли свои. Тали ничего не оставалось, как последовать их примеру. Этот хворост они зажгли на дне, вырытой монстром ямы. Сразу выскочили оттуда и во весь дух помчались с наветренной стороны к хворостяной пирамиде. Там они оставили вязанки. Тали поторопился бросить свою, она не долетела, но это уже не имело значения. Они бросились на утек, как будто за ними гнались черти. Смец, Тимми и рыба бежали по прямой, Тали выписывал зигзаги. Дерево так и не проснулось, пока они не укрылись в лесу. К этому времени пламя достигло адских размеров. Тополь наугад швырялся молниями, но хватило его ненадолго. Ай да костерок, даже на таком большом расстоянии, скукожившись в ямке, Смец ощущал его жар. Впрочем, особого восторга он не испытывал. Отчего-то было грустно. Костер пылал до конца дня. В полночь Тимми отправился на разведку, а вернувшись, сообщил, что еще полно раскаленных углей. К тополю даже не подступиться. Утром пошли все вместе. Смец был поражен, дерево устояло. Почернел ствол, пропала листва, но тополь никуда не делся, и серебряный клин лукаво поблескивает на уровне глаз. И дерево никак не протестовало против их приближения. Впрочем, вплотную они подойти не смогли. Угли все еще дышали жаром. С реки принесли воды, пролили тропинку. Тимми Локон вызвался подойти к дереву с гвоздодером и выдернуть клин. «Не верю», — буркнул Тали, когда Тимми налег на гвоздодер, а дерево никак не отреагировало. «Вот ни хрена, не верю, и все тут! Неужто и впрямь сейчас все кончится?» Тимми корячился, кряхтел, ругался, и ничего у него не получалось. «Сука, не вылазит! Опа!» Клин выскочил. Тимми поймал его на лету и продержал в левой руке не больше секунды. А потом завопил и выронил добычу. «Ай, сука, жжется!» Он с воплями завертелся волчком и сунул руку в последнее ведро с водой. Почти вся ладонь побагровела, на ней уже вспучивались волдыри. Рыба подхватил заступ и выковырнул из золы клин. «Тимми, отвали, я его в воду брошу! Рука! Сильные ожоги так не лечат! Беги в лагерь, там у меня мазь! Заживет, как на собаке!» Тимми выдернул кисть из воды, рыба уронил туда клин. Зашипело, забулькало. «Смец, понесешь ведро», — сказал рыба. А Тали добавил: «Пора канать, оно вроде очухалось». На концах самых мелких уцелевших сучков проклевывались синие крапинки. А может, это только казалось. Трудно было рассмотреть под таким ярким солнцем. «Клин больше не проводит в дерево тепло», — объяснил рыба. «Все, уходим». Это прозвучало уже вслед мелькающим пяткам и локтям. Перед самой опушкой Смец оглянулся. Аккурат в тот момент, когда тополь яростно, но неприцельно метнул молнию. Вспышка едва не ослепила, ветер вздымал тучи пепла. Боль, разочарование и печаль. Чувства дерева настигли Смедза, будто окропил мягкий тоскливый дождь. Совесть заскребла когтями душу, даже на слезу пробила. Рыба вбежал в лагерь на шаг, опередив Талли. Тот диву давался, откуда у старого пня такая прыть. «Стемнеет еще не скоро», — сказал Рыба. «Предлагаю сматывать удочки. Тимми, покажи лапу». Смец подошел, глянул через плечо Рыбы. Рука Тимми выглядела ужасно. Старику тоже не понравилось. Он присмотрелся, заворчал, нахмурился. Опять присмотрелся, опять заворчал. «Мазь не поможет. Надо траву собирать, припарку ставить. Я и не ожидал, что эта штуковина будет такой горячей». «Уй, больно-то как!» — всхлипнул Тимми. «Ничего, припарк снимет боль. Смец, будешь вынимать клин из ведра, скинь на старое одеяло и заверни. Голой рукой лучше не прикасаться». «Это еще почему?» — мрачно поинтересовался Талли. «Потому что этот клин здорово обжег Тимми. Потому что в нем злые чары. И, сдается, зря мы с ним связались». Старик отправился на поиски трав, а Смец сделал все, как ему было сказано. Опрокинул ведро, потом передвинул клин палочкой на сухую часть одеяла. «Вот это да! Талли, прикинь! В воде побывало, все равно жжется!» Дотронуться он не посмел, но жар ощущал даже на расстоянии фута. Кузен проверил, и на его лице отразилась тревога. «Ты его хорошенько обмотай да завяжи покрепче, да положи в самую середку твоего мешка!» «Чего? Талли не хочет нести сам? Не боится, что кто-нибудь умыкнет добычу?» «Может, подсобишь?» — спросил Талли, указывая на свой мешок. «В одиночку мне с ним не управиться». Смец упаковал клин и подошел к кузену. Тот желал пошептаться, это было ясно по голосу. Пока они набивали, ворочали, завязывали мешок, Талли тихо проговорил. «Я вот что решил. Они нам еще понадобятся. Так что погодим». Смец кивнул, умолчав о том, что не собирается никого убивать. А напротив, позаботиться о том, чтобы Рыба, Тимми и он сам получили равные доли с вырученных за клин денег. Для него не было тайны, что за мысли бродят в голове у Талли. Кузену мало богатой доли, которой они уже обзавелись. Рыба и Тимми для него вроде выносливых мулов. Как только доберутся до города, им крышка. А еще у Смедза было подозрение, что и на двоих делить добычу Талли не намерен.